И тебе, Царев, указ не указ, да, не дергайся, дальше давай. При Петре и Ревентока же был в ведомстве приказа. Прибыль была, документы таможен. Андрей Иванович, ревень входил в число главных экспортных товаров России, и, ради о благе государства, так как прибыль все время падала, я подготовил указ, позволявший свободную торговлю этим корнем. От имени Анны Иоанновны подготовь другой указ, который вновь вводит смертную казнь за торговлю ревенем. Глава 4. Событие 8. Первым стреляет тот, кто стреляет первым, остальное придумывается в оправдание, если застрелили не того или не тех. Анатолий Алексеевич Азольский. От Варшавы до Кракова не так и далеко. Брехт наметил первой целью город Радом. Когда на экскурсии был в будущем, именно в этом городке делал автобус остановку, сводили народ в какой-то местный храм или музей небольшой, сейчас и не вспомнить, а вот рассказ гида о том, что город успел побывать в составе 4 стран, запомнился. До революции был в составе Российской империи, потом Польши отошел, а до того успел побыть в составе Австрии и герцогства Варшавского при Наполеоне. До этого Радома 100 километров, примерно, и Иван Яковлевич надеялся преодолеть это расстояние за 2 дня. Нужно было догонять ушедшие к Кракову польское войско, а то вдруг Карл Берон со своим корпусом, где застрянет, и потом придется панов выбивать из прорусски сейчас настроенного Кракова и разносить там все артиллерией в пух и прах. Артиллерии друзей заводить сложно. Что это за друзья такие, которые твой город разрушили, а возникшие пожары оставили жителей без крова и продовольствия? Нужно догнать ляхов до Кракова, а потому нужно двигаться на максимальной скорости. И без того в Варшаве 2 дня потеряли, пока архиепископ собирал дань. А нет, эта сделка была названа Бероном, сбором средств на избрание на сейме королем Августа III. Не лишку, ну, никто строгой отчетности не требовал, да и не собирался предоставлять. Двигались, опять распустив во все стороны дозоры, но встреченные крестьяне и прочие калики-перехожие уверенно отвечали, что паны прошли на юг вчерась, или на дысь, а перед самым Радомом корпус встал, войско польско стояло в нем, гужевало, и грабило город. Брехт сначала не поверил, зачем, это же не чужой город, это свой. Прибыли разведчики с языками уже когда стемнело. Поясните, почему ваши же войска вас грабит? Спросил Иван Яковлевич старосту какого-то пригорода этого Радома. Так мы за коммунистов, а они за большевиков. Это так Иван Яковлевич себе со смеси польского и идиша перевел. То есть глава Мазовицкого воеводства, в которое городок и входит, на стороне Августа Саксонского, а нагрянувшие сюда паны с подпанками Залещинского, решили, что раз тут политические враги, то и поступать с ними нужно, как с врагами. И сейчас в городе идет грабеж, насилие и пьянка. Ну, ночью лезть в незнакомый город Брехт не стал. Его окружили с 3 сторон и стали ждать рассвета. И первыми на любителей Лещинского решили на совете подполковников запустить в город башкир с луками. Стрельба из ружей сразу тревогу поднимет, а стрела оружие тихое. А в кого стрелять? Поинтересовались командиры лучников. В того, кто с оружием. Бог своих опознает. Как? Майор Акай Кусюмов наморщил лоб. «Соедите яс, наветлиним доминуску и сунт еус». Это латынь. По-русски будет звучать примерно так. «Убивайте всех, Господь узнает своих». Это пописты чего-то давным-давно не поделили. Вот этими словами командир на такой же вопрос и ответил. «Стреляйте, не задумываясь. Есть оружие, стрела в глаз. Чем больше убьете, тем лучше. Среди этих ляхов у нас друзей нет. И остальные-то попутчики, а эти вообще враги. Башкир 2 батальона, это больше 800 человек, и почти все проверены и испытаны в набегах на ляхов и крымских татар. По разведданным, поляков больше 4000, даже, скорее, 5, но они после грабежа и пьянки, и у них нет луков. Тот мушкет еще зарядить нужно, а с сабелькой против лука не просто воевать. И огнестрел теперь есть у всех в полку Святого Георгия, у всех 2-ствольные пистолеты, по 2. То есть, и 4 пули на 800 стрелков умножить надо, и стрелков нормальных. Очень хотелось Ивану Яковлевичу тряхнуть стариной и ворваться в город среди башкирских лучников. Поулюлюкать, ура покричать, а главное, процессом руководить. Нельзя. В прошлый раз шальное ядро все обрушило, а теперь шальная пуля может. Повздыхал, хотел в очередной раз Акаю указюку выдать, типа, вы там не лезьте на баррикады, если он и возводить начнут. Есть пушки, мы ими эти баррикады сметем. И не стал ничего говорить. 2 года учебы и практических занятий, если не поняли и не научились, то сам виноват. Отправил Башкир Брехт, едва первые облака на востоке розоветь начали. Сам же вместе с Густавом Бероном и почти всей артиллерией выдвинулся к предместью городка, из которого вела дорога дальше на юг в сторону Кракова. Решили на совете, что если ляхи и смогут вырваться из города, то будут это делать именно в эту сторону, не совсем же дураки, поймут, что это их русские нагнали. Зарядили мелкие пушки картечью обычной, а большие гранатами и стали ждать. Дорогу в этом месте, чтобы заранее не спугнуть отступающего противника, не перегородили в прямом смысле этого слова, но сделали труднопроходимой. На противоположных сторонах вбили в землю колья и натянули в 40 примерно сантиметрах над дорогой веревки. 10 штук, через каждый метр. Бежевая веревка почти и не видна на светло-серо-коричневой пыли дорожной. Пушки зарядили, навели на то место, где предположительно куча мала возникнет, и сели ждать. До города с полкилометра не хотел Иван Яковлевич среди кучно расположенных домов из пушек палить, а тут как раз овраг вдоль дороги, и потому строений нет. Дальше снова дома, а тут как специально место для засады подготовлено. Еще и кусты лещины высокие вдоль дороги посажены или сами выросли, все в листьях широких и сережках. Пушки издали, да на скорости и не углядеть. Событие 9. Там, где пройдет олень, там пройдет и русский солдат. Там, где не пройдет олень, все равно пройдет русский солдат. Александр Васильевич Суворов. Солнце из-за горизонта, за деревьями невидимого, вскарабкалось уже до самых этих розовых облаков и сделало из красными. А панов не было, в городе шел бой. Там время от времени слышались выстрелы. Определить на таком расстоянии, пистолет пульнул или из мушкета жахнули, невозможно. Это, скорее, на треск похоже, как ветку сухую переломили. Треск слышался с разных мест и нечасто. Бывало, и минута проходила между выстрелами. Иван Яковлевич нервничать начинал. Нет, в нем того полководческого спокойствия. Отправил людей умирать. Ну, так на то и война, умирают на войне. Главное, победа. Не такой. Нужно, чтобы свои не погибали. Каждый раз, как происходил какой-то бой, на результаты которого сам Брехт не мог повлиять, это чувство в нем возникало, и чем больше времени проходило, тем сильнее волновался. Едут в рощицу, что ли? Лещин со стороны городка ворвался дозорный. Иван Яковлевич подзорную трубу вскинул, раздвинул и навел на север, откуда должны показаться поляки. Давно хотел себе бинокль сделать. Даже не так, сделал себе из двух труб бинокль. Мастера ювелира придворного озадачил, и тот вполне достойно сварганил прибор. Вот только его разобрать пришлось. Линзы не стандартизированы. Одна раза в 4 увеличивала, другая в 3,5. Получилась хрень полная. В мозгу вредные рецепторы отказывались это в одну слитную картинку объединять. Разобрал ювелир назад, и с качанием головы и ворчанием: «Я же говорил», — стал подзорные трубы восстанавливать. Все же немного попрогрессорствовать удалось. Резиновые наглазники Брехту сделали. До Гивеи далеко, Иван Яковлевич в прошлом году вспомнил, глядя на одуванчики, что по слухам в СССР делали из них резину для шин первых наших авто. Вранье. На 2 наглазника ушло несколько тысяч корней одуванчика. Половина Риги их собирала. Не, понятно, что часть сока пошла на опыты. Нужно же знать, сколько серы добавлять, но несколько тысяч, даже скорее, 10 тысяч корней и 2 малюсенькие детальки. Сколько же надо этих одуванчиков, чтобы шину сделать? Восклицательные и вопросительные знаки, а сотню шин? Где? Никого не наблюдалось и, главное, в городе по-прежнему были слышны выстрелы. И только сказал, как из-за крайних домов перед оврагом и засадой появились всадники. Немного, полсотни, одеты красочно. И это не гусары, это паны какие-то. В смысле, тут в Речи Посполитой все, кто на конях, паны, но эти уж больно красочно были одеты, и лошади под ними были на твердую пятерку. Высокие и мощные. Вот чего русской армии не хватает, да и всей России. Не стрелять. Иван, твой ход. Лошади целыми нужны, и этих по возможности в плен берите. А чего? Берон он или не Берон? Написано же в учебниках истории, что он по 100 тысяч рублей в год тратил на лошадей. Годовой оклад полковника – 500 с хвостиком, так на эти деньги и денщика с вестовым содержать надо. Лошадник проклятый этот Берон, конюх до власти дорвавшийся, через постель, все так и есть. Вот и надо соответствовать. Не дай бог, еще чего положительного в тех учебниках напишут, потом и кай на том свете. А то, что он покупал коней на племя за границей, когда во всех почти странах это было запрещено, так и ладно. Тратил же государево деньжище на хобби свое. Жаль, жаль, что нет таких коллекционеров сейчас. Кто мешал Лунтику тратить нефтедоллары на строительство автозаводов? Мешал кто-то, а ведь сопоставимо. Лошадь – это в 18 веке средство передвижения, автомобиль. Но Берон несколько конезаводов построил и коняками-производителями оснастил. И именно кони, разведенные Бероном, позволили России в реальной истории иметь одну из лучших в мире артиллерию, а может и лучшую. А Лунтик, а еще именно он, Берон, придумал интересный ход для развития промышленности. Казна строила заводы и отдавала за копейки их купцам и прочим промышленникам. Разбазаривал государственные деньги Берон и немцам своим за бесценок заводы продавал. Наоборот все, нет денег в том времени у людей, нет стартового капитала. Нашел интересный выход из этого тупика Берон. Немцам, ну, чтобы заводом управлять, нужно образование техническое и возможность нанять специалистов. Ни того, ни другого у русских не было, не вина их, беда, а промышленность нужно развивать. Иван, кони живыми нужны и не покалеченными. Еще раз прокричал вслед порысившему на юг Ивану Салтыкову Брехт, и чуть сам за ним не поскакал, еле одернул себя, да и то дьявол помог, заупрямился, завертелся, не хочет в сечу, трус, не выйдет из него боевого коня, на племя пойдет. Пока Иван Яковлевич крутился на месте вместе с дьяволом, пока тот уже совсем дурить начал и захотел на бок брякнуться, герцога придавив, и пока, наконец, Брехт сумел с бешеного жеребца соскочить, преображенцы уже с юго-востока выскочили на дорогу. Мать вашу, родину нашу, ну, ладно ляхи, драпающие из города, не знали про веревки натянутые и вляпались в ловушку, а Салтыков, придурок мелкий, чего учудил, олень, сам в нее тоже влез, и десяток самых прытких преображенцев с собой затащил. Кони попадали сразу с обеих сторон и, перекувыркнувшись через голову паны и русские, организовали в центре ловушки небольшую кучу малу. Да, как, восклицательные и вопросительные знаки, как с этими клоунами воевать? Петр, бери батальоны туда. Пришлось еще одного Салтыкова подключать. Событие 10. Если нападаешь на короля, тебе остается только убить его. Ральф Уолда Эмерсон, будущий фельдмаршал, был последним резервом. Сын Семена Андреевича, Петр Семенович удачно женился в свое время на княжне Прасковье Юрьевне Трубецкой. Не в родовитости дело, в самой девчине. Это та самая Прасковья, что придумала передать записку Анне Иоанновне в пеленках Карлуши Маленького. Годы верховники ее в осаде держали со своими кондициями. В знак благодарности при коронации императрица утвердила ее в звании статс-дамы. А по совокупным достижениям Семена Андреевича и Прасковьи в прошлом году весь род Салтыковых, начинающийся с Семена Андреевича, в графское достоинство был возведен. Петра Семеновича Анхин тоже привечала и даже как-то рыкнула на Берна, когда тот на ее просьбу дать Петру чин полковника хмыкнул: «Не вижу, мол, заслуг». Так увидь, и Брехт их увидел, вызвал нового полковника и долго того пытал. Оказалось, что сей хлопец учился за границей на моряка при Петре, но морем не заболел и перешел в сухопутные войска, а после переворота стал камергером. Иван Яковлевич не так чтобы совсем историю не знал, но не прямо подробно. Как и все, в школе семилетнюю войну проходил, в которой наши побили знаменитого Фридриха, вопреки союзникам-австрийцам. А потом пришел к власти Петр III на несколько месяцев и из-за своей любви к Фридриху сдал Россию. Так в той войне Фридриха бил фельдмаршал Салтыков. Все, больше нет знаний, не запомнилось ни имени, ни отчества. Будет это через 30 лет, и фельдмаршалу будет 60 лет или около того. Маленький и старенький, это почему-то запомнилось. Эти еще есть знания, про старенького, не лишку для поиска. Брехт всех Салтыковых, как Штирлиц, нарисовал на бумажках и разложил на столешнице бюро. Салтыковых полно, а вот подходящего возраста не так и много. Разве Иван Алексеевич еще подходит? Но когда Брехт произносил «фельдмаршал Иван Алексеевич Салтыков», то не получалось отклика. Выходит, победителем Фридриха станет именно Петр Семенович. Тогда нифиг ему делать в камергерах. Иван Яковлевич его изъял из этого гадюшника и отправил в строящийся кизляр инспектором Министерства обороны. Из крепости Новой на Кавказе шли противоречивые доклады, хотелось самому во всем разобраться. Брехт несколько дней провел с полковником, разжевывая все свои хотелки и засыпая советами, что там поправить надо, и убедился, что это именно тот Салтыков. Ни грамма дворянской спеси, очень выдержанный и умный человек, скромный, все время старается в тень на мероприятиях всяких уйти. А еще он даже серьезно удивил Брехта, когда тот ему указывки по Кизлеру рассказывал. Граф новоиспеченный достал что-то типа самодельного блокнотика из сшитых небольших листочков и свинцовым карандашом стал слова Берона записывать. «А не надо, Петр Семенович, ты прав, нужна письменная инструкция. Я ее сегодня же вечерком накорябаю. Закончили пока». Вернулся младший Салтыков перед самой войной за польское наследство. В тот день, когда гвардия выходила из Риги, с кучей бумаг, а поехали, Петр Семенович, с нами, тебе полезно будет. И Брехт взял его с собой в качестве адъютанта. Сейчас с эскадроном кавалергардов он был последним резервом. Остальная гвардия охватывала радом с противоположной стороны, а артиллерия, на которую Брехт поставил, вдруг, из-за жадности его, оказалась не у дел. Поспеши на помощь родственничку, черт бы его побрал. И опомнившись про себя добавил, ай-и-и гудил, не слушай, это я так, сгоряча. Преображенцы, между тем, примеру командира последовали не все, большая часть роты коней успела сдержать и в собственную ловушку не угодить. Выглядело поле боя теперь весело. В центре, спотыкаясь о натянутые веревки, рубились на саблях и шпагах два десятка человек, примерно по десятку с каждой стороны. Преображенцы во главе с Иваном брали верх. Команда брать ляхов в плен там была явно не актуальна, те рубились истово и сдаваться не собирались, но у русских были не шпаги, как у большинства ляхов, а почти прямые длинные сабли, и если ею попадали по шпаге, то у панов сразу проблемы появлялись. Шпаги от удара либо переламывались, либо, как красиво описано в «Трех мушкетерах», гнулись. В этой головной группе поляков были, видимо, их князья и прочие магнаты, и вооружены они были шпагами. Негоже на большим князьям сабли носить, шпага оружие вельможи, и не боевая тяжелая, а легонькая тонкая игрушка. Не прошло и пары минут, как бой перешел в рукопашный. Ляхи, лишившись оружия, бросались на преображенцев и тянулись к горлу, надеясь задушить хоть еще одного русского, с собой на тот свет забрать. Но получилось так себе. Иван Салтыков, прикончив своего соперника, догадался вытащить пистоли даже, скусив патрон, досыпать на палку пороха. Бабах, еще на одного поляка меньше. Запустив разряженное оружие в голову очередному одетому в красный с золотом кафтан ляху, и попав, Салтыков бросился к нему, и воспользовавшись секундным замешательством пана, заколол того. За это время еще один преображенец добил своего противника, и они вдвоем атаковали следующего. Лях еле отбивался от наседающего на него гвардейца, и атаку с фланга пропустил. Еще минус один. А дальше посыпалась оборона польская. Впятером против десятерых те не сдюжили, и уже через минуту поле боя осталось за преображенцами. В это время остальные поляки решили смыться, но дорога только одна, в город или из города. А там башкиры в том городе. И паны ломанулись, не согласовав действия, командиры, видимо, кончились, в разные стороны. Больше всего повезло тем, кто направил коней на кусты лещины. Умные животные туда не пошли, и подоспевшие кавалергарды заставили ляхов сдаться. Меньше всего повезло тем, кто за каким-то хреном повернул в город. Оттуда как раз, улюлюкая и вопя ура, выруливала лава лучников. Стрелы небо не закрыли, но ляхи с коней попадали. Жаль, но и некоторым лошадям досталось. Может, вылечить удастся? Третьей части конницы вражеской тоже не сильно подфартило. Они ухнули во враг. Он не сильно глубокий, метра полтора и склон довольно пологий, а вот ширина у оврага приличная, и попытавшиеся перескочить его ошиблись. Под ними были не икары. Пару десятков всадников оказались на дне оврага. Ох, ноги же лошадкам переломают, сволочи. Иван Яковлевич прикрыл глаза дьяволу, нечего на эту дурость смотреть. Глава 5, событие 11. Не следуйте тому, куда может привести путь. Иди туда, где нет пути, и оставь след. Ральф Уолдо Эмерсон. От печали до радости, реки и горы. От печали до радости, леса и поля. Антонов в голову пришел Ивану Яковлевичу, и не только эти строчки всплыли, а даже, скорее, не припев этой песни, а слова последнего куплета. Но не стало преграды, и нет расстояния. Наша встреча, награда, ты рядом опять. Не стало преграды. Станислав Лещинский, Божией милостью король польский, великий князь литовский, русский, прусский, мазовецкий, жмутский, ливонский, смоленский, северский, черниговский, князь Лотарингии и Баруа лежал в заляпанной кровью кераси на пыльной дороге, уже облепленной мухами, и оказывать ему медицинскую помощь не требовалось. Из глаза тестя Людовика XV вытекал ручеек крови, из пустой глазницы. Выстрел Ивана Алексеевича Салтыкова угодил бывшему польскому королю в голову, в глаз. Ранение с жизнью несовместимое. Хорошо это или плохо, но рядом, с перерезанным горлом, лежал и примас, архиепископ гнезнинский граф Федор Потоцкий. Кардинал де Флери, который был фактическим правителем Франции, теперь лишился и кандидата своего на польский трон, и главного организатора и сторонника избрания Лещинского королем Польши. И этого тоже Иван убил. Оба этих деятеля были среди авангарда драпающих из рода Маляхов. Это они влетели в заготовленную ловушку и тоненькими шпажонками пытались противостоять тяжелым саблям преображенцев. Правильно Брехт сделал, что шпаги в армии запретил. Сегодня Иван Салтыков это отлично продемонстрировал. Длинная прямая тяжелая сабля, по существу шашка, это действенное оружие, особенно против шпажонок. Брехт понимал, что не все так однозначно, и чемпион мира по фехтованию, кровопусков какой-нибудь, уделает офицера-преображенца с шашкой, но кровопусковых немного, и металлургия не на том уровне. Сейчас содержание углерода в металле почти невозможно контролировать, чего уж получилось, то и получилось. Да, можно улучшить, можно выбрать, можно найти булатную саблю и попытаться перековать в шпагу, но сколько такого оружия, в основном железо низкоуглеродистое, про цементацию не слышали. И проведенные Брехтом опыты показали, что более массивная прямая сабля, либо перерубает шпагу тонкую, либо та сгибается. Не просто воевать Г-образной шпагой, так или иначе, а два руководителя профранцузской партии лежали в дорожной пыли мертвыми. Рядом стоял довольный Иван Салтыков и бывший русский посланник при дворе Августа Сильного граф Фридрих Ливенвольде. Федор Иванович, это точно они? Берон не понимал, что делать-то теперь. Куда уж точнее, граф и сам стоял, сняв треуголку и затылок почесывая, мысли пытаясь полезные из-под похоронивших их эмоций выскрести. И как на это Пруссия отреагирует? Не складывалось в голове у Брехта, получившаяся в результате смерти одного из кандидатов, картина мира. Больно много в этой партии игроков. Как они себя теперь поведут? Принц Август Вильгельм Прусский. Ливенвольде замолчал. Иван Яковлевич о том же самом подумал. В принципе, этот второй по старшинству сын короля Пруссии Фридриха Вильгельма и рассматривался кандидатом на престол Польши, и до этого в герцоге Курляндии. Брехт тогда опередил принца, как и остальных кандидатов. Но Пруссия-то осталась. Есть еще внебрачный сын польского короля и саксонского курфюрста Августа Сильного граф Мориц Саксонский. Да, и с этим персонажем Берон знаком. Чуть не отбил тогда у него Анхин. Вовремя Меньшиков вмешался. Сейчас во Франции. И если Брехту память не изменяет, покажет себя очень хорошим командующим и станет маршалом. Ни того, ни другого кандидата Австрия не поддержит. Иван Яковлевич пнул кончиком сапога обломанную шпагу, лежащую рядом с телом Лещинского, и сим не поддержит, тем более, после смерти этого Потоцкого и пленения его брата-старосты варшавского графа Юзефа Потоцкого, тобой, Иван Яковлевич, профранцузская партия теперь рассыпется. Фридрих Ливенвольде вновь затылок почесал. Наверное, конец войне. Ох, сомневаюсь. Франции хочется отгрызть у Австрии ее владения в Италии и Лотарингии, и сюда попытаются сунуться, отомстить за тестя Людовика. Через всю Европу, морем, ну там их Сиверс встретит. Нам-то, что теперь делать? Ни одной мысли нормальной нет. В Кракове делать нечего теперь, там брата за глаза хватит с его корпусом. В Варшаве без Августа Саксонского тоже делать нечего. Лассиданцик возьмет, ха, если те станут воевать. А я не знаю ответа на твой вопрос, герцог. Граф треуголку напялил. Не смог, выходит, умных мыслей выцарапать из затылка. Езжай, Федор Иванович, в Саксонию, зови Августа в Варшаву, людей. Брехт остановился. Что людей? Ливенвольде отвернулся от трупов к замолчавшему Берону. Да хотел тебе выделить пару батальонов гвардейцев в сопровождение. Передумал. Поедем вместе со всем гвардейским корпусом в Саксонию, и по дороге будем ляхов за советскую власть агитировать. За чью власть? Совета? Сейма, что ли? Посланник чуть не свалился о веревку, так и не убранную, споткнувшись. Брехт его еле удержал. Сейма, пойдем через Лодзь и Познань. По дороге во всех городках и селах будем рассказывать, что Лещинский мертв и тело показывать, чтобы всяких выживших царевичей не образовалось. И примаса тоже показывать будем. Нужно две бочки с хлебным вином приготовить. В них тела повезем. Событие 12. Не будь болезней, мы не ценили бы здоровье, не будь бед, мы не ценили бы благополучие, не будь неверия, мы не ценили бы веру, не будь смерти, мы не ценили бы жизнь. А и талькарни. По дороге Иван Яковлевич продолжил знакомиться с бумагами, что привез из Кизлера Петр Салтыков. Статистика. С тем, что в Российской империи эта наука не пребывала в загоне, Брехт убедился, когда захватил Дербент. Из Кизлера тогда ему привезли два воза бумаг, он попросил прислать ему данные, сколько и из чего строили дома в этой крепости, и как там обстоят дела с медициной. Хотел помочь. В Дербенте строительство шло хорошими темпами, а офицеры, прибывшие к нему из оплота российского на Кавказе Северном, жаловались на разваливающиеся лачуги, в которых им жить приходилось в Кизлере. Дав своим немцам команду навести в бумагах порядок, Брехт и забыл о тех двух вазах древних отчетов за 70 лет строительства крепости, а тут немцы, профессора, закончили работу и повергли в шок Ивана Яковлевича получившимися у них данными. Этого не может быть. Листая три получившихся листка, вылупился на ученых князь Витгенштейн. Есть отчеты за все годы, кроме 1735 года, когда крепость Кизляр начали строить. В остальном, если сами отчеты верны, и там нет больших приписок, то цифры посчитаны правильно. Есть итоговые отчеты комендантов Кизляра за 70 лет. 35 миллиардов бревен, 70 миллиардов брусьев и 40 миллиардов досок. Это сколько же надо деревьев срубить? 70 лет. Да хоть 100. Так получается по отчетам. Мать вашу, родину нашу. И у них там в лачугах, рушащихся, люди живут. Тут каждому жителю можно по терему возвести. На сруб 6×6, на 2,5 метра нужно 50 бревен, а здесь 50 миллиардов. Пришлось тогда отправить туда профессоров еще раз, чтобы все досконально сами разнюхали. Суммируя те знания с получившимися сейчас результатами, Брехт всю дорогу писал, теперь сидя в карете, конфискованной в одном их поместье, подробные инструкции освоения Северного Кавказа. Вводных было полно, но начинать нужно с того, что места для крепостей, что Петр, что Берон с Анной Иоанновной на Тереке в реальной истории выбирали неудачно. Из-за этого куча бед и такой маленький выхлоп при столь грандиозных затратах. Терский городок, существующий там уже чуть не 100 лет, в реале снесут через год и начнут строить Кизляр. А еще основанное Петром поселение на реке Сулак, куда переселили из России 1000 семей, тоже ликвидируют, чтобы Кизляр наполнить народом. Все дело в климате. Не совсем. Все дело в природе. Пусть будет так. Терек – река непредсказуемая, часто меняет русло, выходит из берегов, подмывает берег, потому строительство крепости на его берегу – вещь опасная и затратная. Все время происходит обрушение, и нельзя отойти от реки. Любому поселению нужна вода. Колодцы рыть бесполезно, в них вода соленая. Не прямо как в Каспии, но пить нельзя. Остается река, и от нее не уйдешь далеко. Слишком затратно станет доставка воды. И еще одну беду несет река, кроме размыва берега и наводнения. А, две беды. Первая – малярия. Из-за вечно меняющегося русла и обильных дождей там полно озер и болот, в котором процветают комары. Малярия. Осушить болото, залить их нефтью и резко снизить популяцию комаров, завести рыбку гамбузию, которой в Сочи, что ли, памятник поставили. Платанов насадить с эвкалиптами, приемы известные. Куча минусов в каждом. Сочи и Кизляр в разных климатических зонах. Близость степей делает зимой климат по берегам Терека сильно отличным от климата Сочи. Зимой вполне себе минусовая температура. Выживут ли эвкалипты и гамбузия? Зато есть проверенный способ им самим в Дербенте. Там почти тот же климат, и шелковица отлично растет и не вымерзает. Тысячи и тысячи шелковиц, посаженных вдоль Терека и вокруг всех болот, не только укрепит берега самого Терека и осушат озера и болота, но и позволит развить шелководство. А рыбки? Ну, отправил Берон во все посольства Европы наказ посланникам найти аквариумистов и прочих ихтиологов и попытаться купить у них живородящих рыбок. Гамбузия не единственная прожорливая мелкая рыбка. Гупешки не менее прожорливые, малинезия, и пицилия, и меченосцы. Попадется гамбузия, берите, дорогие товарищи послы, и гамбузий. Тут дело, наверное, не в конкретном виде, а в том, что рыбки маленькие и живородящие. Заливать нефтью озера и болота, хотел было дать такую команду Иван Яковлевич, но передумал. Именно Петр Салтыков подсказал, что так делать нельзя. Брехт про то, что он крыше домов дал команду крыть только обожженной черепицей, помнил, и спросил вернувшегося полковника, чем крыши покрыты, думал, скажет, тесом или черепицей. Нет, тростником. Там же вокруг болота сплошные, и этого камыша или тростника там сколько хочешь. Вывод. Нельзя угробить болото и озера. Тростник – ценнейшее сырье сейчас. И крыша, и топливо, и даже пища в голодный год. Корни сушат и в муку перетирают. Но это только одна болезнь, связанная с водоемами. Вторая – это холера. Ее вспышки там на Кавказе были и будут. Воду надо кипятить. Для этого нужны дрова и нужные емкости. Нет ни того толком, ни другого. Нужно наладить переброску в кизляр нефти и налить достаточно больших котлов для кипячения воды. Хлорку бы еще изобрести. Ай, как, где, кто, нужен хлор, то есть нужен перманганат марганца, или электролиз. В промышленных масштабах, бред, легче каждому серебряную флягу выдать. Спирт. Спирт убивает любую гадость. Нужно пить вино, разбавленное водой. На этом пока и остановился. Кизляр, Терский городок и Сулак должны стать центрами виноградарства на Северном Кавказе. Мусульманам нельзя пить вино. Ну, нельзя и нельзя. Пусть не пьют, а только выращивают. Событие 13. Не важно, что вызывает болезнь, важно, что ее устраняет. Цель Савл Корнелий – малярия, чесотка, цинга, сифилис, корь оспа, венерические заболевания, тиф брюшной и тиф сыпной. Именно в таком порядке были записаны основные болезни в Терском городке и вновь отстраиваемом Кизляре. Иван Яковлевич среди прочих указаний дал команду Петру Салтыкову обязать составить вот этот перечень, с чем обращаются к медикам солдаты, офицеры, казаки и всякие вольные и не совсем поселенцы. Сейчас читал и плевался. Половину болезней можно легко не допустить или резко уменьшить количество больных, малярию в том числе. Полынь отлично работала, а в сочетании с ивовой корой и побегами малины, так вообще если и не мгновенно ставила больного на ноги, то за неделю поднимала, и смертельных случаев почти не стало. Оспа, черт бы ее подрал. Со страшным скрипом шла вакцинация. 2 года прошло, как он сам привился, а сейчас даже в армии едва треть привита, что уж говорить про простых людей. А вот дворянство привито очень прилично. Подействовал указ о запрете выезжать без прививки из страны и запрет нотариусам, стряпчим, обслуживать людей без справки. Крестьян это не коснулось, а дворянам привиться пришлось. У купцов вообще почти 100% привито, или куплено справок, но тут особо не разгуляешься. Брехт же не первый год в России живет и мультик про бегемота, который боялся делать прививки, смотрел в голопузом детстве. Придумал для трусов мотивацию. Если от оспы умрет человек, обладающий справкой, то врача вешали, шутка, отправляли лечить людей на Колыму и еще дальше, а завещание аннулировалось и все имущество умершего переходило в казну. Случаи были, но единицы. На Колыму немецким докторам не хотелось. Это он у Анхин такой указ подписал. Назывался красиво. О нарушении клятвы Гиппократа. Среди купцов, желающих подделывать справку, особо и не было. Там был еще стимул. Пайщиком коммерческого купеческого банка можно стать только привившись. Ссуду взять в нем или наоборот положить деньги в рост тоже мог только человек с красивой, типографским способом оформленной справки. На этом типографии приличные деньги заработали, гербовая бумага с водяными знаками единого государственного образца, а не фитюлька с накорябанными криволатинскими буквами, так выглядела справка о наличии прививки от оспы. Статистика велась, умирало при прививке 5-7 человек из 1000 в зависимости от региона. Много, ну уж точно лучше, чем когда при эпидемиях на тот свет каждый третий отправлялся. В армии непривит остался в основном как раз низовой корпус. Иван Яковлевич туда лезть с прививками опасался, там люди, ослабленные малярией и всякими прочими специфическими болезнями. Нужно сначала провести ротацию, а для этого людей здесь привить сначала надо. Заколдованный круг. Но вот закончится войнушка в Польше и можно будет всерьез заняться Кавказом. Цинга, на юге, это пипец. Иван Яковлевич был на 100% уверен, что это болезнь моряков и полярников. А вот болеть и умирать от нее на Кавказе, который житница и здравница. Что пошло не так, мало денег на питание выделяется, и люди одним хлебом и кашами на льняном масле питаются. Цинга, а почему цингой болели 2 царя? Федор и Иоанн, опять свинец, в вине, ерунда. Кто солдатам даст дорогое заграничное вино, тем более на Кавказе. Посуда, дал команду проверить и ежели обнаружится свинцовую посуду изъять. В результате сейчас Брехт сидел в карете и делился главным секретом столетия. Уйдет же за рубежи, и это хреново, пусть наглы и прочие голландцы с французами мрут от цинги, но своих жалко. А потому Иван Яковлевич подробно описал, какие вещи позволят цингой не болеть. Нужны витамины, чеснок, смородина, шиповник, квашеная капуста. Морякам сейчас всем выдаются мешки с сушеной смородиной и мешочки с чесноком. Любой корабль, уходящий в плавание больше, чем на неделю, должен взять с собой несколько бочек квашеной капусты и сушеных ягод смородины или шиповника. Эти продукты сейчас активно казна закупала у населения. Детвора всей страны осенью уже второй год прочесывает леса в поисках этих ягод. Кроме капусты Брехт дал команду еще и черемшу мариновать. С флотом только разобрались, а тут оказывается, что 35-тысячный низовой корпус тоже болеет цингой. Это много. Столько смородины насушить непросто. Ну, пусть попробуют там найти лекарства и витамины. Главное, понимать, от чего эта болезнь, и как ее лечить. Вроде, отвар их свежей хвои помогает и молодые побеги сосны. Хвойных на Кавказе хватает, пусть попробуют. Дальше шел сифилис. Это понятно. Это бич в армии, и нет возможности с ним побороться. Основной, мать его, инстинкт. Иван Яковлевич подчеркнул слово в записке и задумался. Провести тотальную проверку и отселить сифилитиков отдельно, а причину, ну, девах, создать нормальные публичные дома с докторами при каждом. Бред-то что делать, и лечат сейчас мазями на основе ртути, которые практически не помогают, а вот здоровью вредят конкретно, хотя, какое здоровье у сифилитиков? Да, а ведь нет способа из эпидемии просто заболевание сделать, кроме как отселение и ежеквартальное обследование. Без микроскопа, без микроскопа. Левенгук умер 10 лет назад, но несколько микроскопов, пока, наверное, купить можно и нужно. Прямо срочнее срочного. Блин-блинский, раньше-то, чего не вспомнил, Брехт себя по лбу шлепнул и, оставив сифилис на завтра, сел писать письмо русскому посланнику в Роттердам. Брехт на уроках физики детям про голландского лавочника рассказывал. Даже цифру сейчас вспомнил. Мастер изготовил 25 микроскопов, из которых несколько увеличивали более чем в 200 раз. По слухам, был даже один с 500-кратным увеличением. Любые деньги, сделал он приписку в конце письма. Потом подумал и добавил совсем любые и как можно больше, не денег, а микроскопов, за 10 купленных, орден Андрея Первозванного. Глава 6. Событие 14. Ничто не порождает в государстве такой неразберихи, как вводимые новшества. Всякие перемены выгодны лишь бесправию и тирании. Мишель де Монтень. Среди бумаг, доставленных полковником Петром Семеновичем Салтыковым с Кавказа, попались Ивану Яковлевичу и постановление суда. Тоже сам попросил их привести. Подумалось тогда, что неплохо бы понять, есть там казнократство и приписки, либо на самом деле такую прорву дерева за 70 лет освоения Северного Кавказа извели. Были бумаги по воровству, но бытовому. Один солдат у другого украл пару рублей или денщик у офицера спер, но коррупционеры либо не попадались, либо их не было. А вот одна бумага Брехта заинтересовала. Она настолько выбивалась из прочей мишуры мелкой, что Иван Яковлевич ее несколько раз прочел. Полковник Навагинского пехотного полка Дебиуса Брия проявил медлительность, выполняя приказ губернатора Астрахани о скорейшей его отправке из Астрахани в Кизляр. По мнению судей, по силе военного артикула виновные подлежали разжалованию в солдаты. Полковник Дебиуса Брия на год, а исполняющий обязанности майора капитан Тимонин на полгода. Но потом приговор смягчили, а чтобы впредь осторожно поступали, вычесть из их жалования на госпиталь на полмесяца. Брехт, прочитав, глаза прикрыл и представил себе картину. Вбегает генерал-майор в штаб полка и, стукнув ладошкой пухлой по столу, требует: «А подать мне карету и сопровождение эскадрон до Кизляра? Это же 3, а то и 5 дней пути, подготовиться надо, ваше превосходительство», — говорит ему этот самый Дебиуса Брия. Странная фамилия, из грузин, ну там на Кавказе все фамилии странные. Но раз человек стал полковником, читай командиром полка в низовом корпусе, то человек храбрый и ответственный, там дураки долго не живут, как и бездельники, подготовиться нужно, опять же татары озоруют по дороге, а сейчас дожди, порох отсыреет, ружья использовать нельзя будет. Ах ты, гад бусурманский, мне препятствия чинить, да я тебя в Сибирь, под суд отдам, и отдал. Астраханского губернатора Брехт знал, не так, не первый раз попадалось ему об этом генерале упоминание, и все не о достижениях, а об нерадении и перегибах. Сидел там сейчас генерал-губернатором генерал-майор Измайлов Иван Петрович. Занял он этот пост, понятно, по приказу Берна, но лично знаком с ним Брехт не был, просто подмахнул приказ о назначении, который подготовил его заместитель по кадрам, князь Голицын, навязанный сенатом. Астрахань — город важный, и Иван Яковлевич тогда поинтересовался у помощника, нет ли выбора, на что получил ответ, что более генералов в Астрахани нет, а этот служил еще при Волынском. Так себе характеристика, один из главных казнокрадов и вымогателей подарков был, да есть этот Волынский, но раз альтернативы нет, то и подписал тогда Иван Яковлевич приказ о назначении Измайлова генерал-губернатором. Пора с этим товарищем разобраться, а еще пора разобраться с медициной в армии. Она сейчас платная, не прямо огромные деньги с больных гребут, она странно платная, будто кто решил медицину в армии нарочно дискредитировать. По указу Петра Великого от 12 декабря 1721 года у всех военных чинов, от полковника до извозчика при выплате денежного жалования вычитать в госпиталь по 1 копейке с каждого рубля и отдавать лазаретному комиссару, а за пребывание в госпитале, у военного вычитать половину его жалования. Кроме этого, госпиталь должен был обслуживать местное население, с которого тоже собирали подушные деньги на госпиталь. Вообще, указ Петра был странный. Там перечислялось десяток пунктов, в которых подробно описывалось, откуда брать деньги на госпиталь, в том числе из какой-то продажи рыбы. Зачем это было сделано Петром, понятно. Нет у него денег, вот пусть госпиталя и сидят на самоокупаемости. Ну, это же бред. Медицина в армии, при большой скученности народа, это главная вещь, за которой нужно следить и улучшать всеми силами, а не заставлять докторов, да хоть специальных комиссаров собирать деньги с какой-то рыбы. Иван Яковлевич себе очередную пометку сделал в блокнотике: пора реформу военной медицины начинать. Небоевые потери в предстоящей войне с Турцией – это бич настоящий, и приличная часть из них из-за плохой медицины. В основном, конечно, дебильная логистика у Миниха и Лосси, но и отвратная медицина руку приложила. Да, а к чему сейчас не нужно в армии руку приложить? И питание, и медицина, и лошади, и форма, и сифилис. Черт бы его побрал. На Кавказе в реальной истории именно сейчас сносили терский городок и еще несколько мелких крепостей и поселений, чтобы обеспечить строителями и народом Кизлярскую крепость. Самое интересное, что Брехт точно знал, что все эти деньги огромные и силы потраченные на ветер. Никто штурмовать Кизляр не будет. Тысячи жизней и миллионы деревьев загублены зря, а еще миллионы рублей. Если бы те деньги пустить на обустройство полков низового корпуса и медицину, то там бы к 19 веку на месте Кизляра был самый крупный и обихоженный город в мире. Брехт решил ошибки не повторять. Он не тронул ни терский городок, ни поселение, основанное Петром на берегу реки Суал. Наоборот, он направил туда дополнительно переселенцев. Приличную часть угоняемых с Речи Посполитой башкирами людей туда отправляли, плюс всех выкупаемых из крепости в Курлянде и Литгалов переселяли на Кавказ. Еще Брехт ввел указом Анны Иоанновны налог на князей и прочих графов с баронами. «Князь, поставь для отправки на Кавказ 10 семей крепостных, граф, 5 семей, барон, 2 семьи». Всех крепостных по прибытии верстали в терское казачество, но первое поколение от службы освобождалось. Паши землю, строй дом, расти детей. Вот эти дети мужеску полу и станут уже настоящими казаками. Князья и графья не только должны крестьян выделить, но и деньги на обзаведение на Кавказе этими переселенцами скотом. Благо калмыки охотно продавали своих неприхотливых лошадок. У местных можно со временем прикупить и коров с овцами. В реальной истории Анна Иоанновна выпустила указ о запрете продажи за границы России, особливо на Кавказе, скота. Брехт его написал даже раньше, при этом и дальше пошел, ввоз скота, любого, не обкладывался пошлиной. Так потащили через границы верблюдов соседи. А чего? Прикольно. Иван Яковлевич дал команду сформировать из калмыков эскадрон верхом на верблюдах. Вот глаза вылезут у французов из орбит, когда верблюжий эскадрон понесется на их стройные ряды в Лотарингии. Это все, конечно, крохи. В смысле переселенцы, насильственно отправленные на Кавказ, основную массу все же создавали добровольцы. Всех прибывших по их желанию верстали в терское казачество. Там по обоим берегам Терека сейчас станицы растут как на дрожжах. Как обезопасить границу от набегов супостатов, желающих пограбить? Это же не регулярная армия нападает. Это мелкие банды горцев или татар крымских и кубанских. Да можно отгородиться крепостями с солдатскими гарнизонами, как в реальной истории поступили, а можно резко увеличить там население, и не крестьянами бесправными, а казаками. В эту игру с набегами можно вдвоем играть. Набежал какой придурок кумыкский и пограбил станицу, ну, попытался пограбить. Отбились казачки пусть и с потерями, а потом десяток станиц собирается и ответный визит вежливости, алаверды, и всем ограбленным аулам пояснить, что еще один набег и вырежут все население до самого Дербента. Вы там передайте особо воинственным, что вон в той стороне Османская империя и там грабить можно. Да, хоть Азов разграбьте, а сюда нельзя, тут огребешь. Не поверит с первого раза и даже мстить придут, но с третьего раза дойдет до всех. Тупоголовые и пассионарные просто кончатся, вымрут. За 2 года удалось увеличить русское население Северного Кавказа в 10 раз. Больше 30 тысяч человек отправили, а крепости со всякими равелинами строить не стали. Ограничились небольшими фортами с артиллерией, разбросанными по обоим берегам Терека. А Моздок? Моздок строится. Там будет главная военная база русской армии на Кавказе. Только не стены строятся, а казармы и госпиталя. Гостиницы для торговцев и школы для детей. Кирхи для прибалтийских и немецких переселенцев и церкви для русских и украинцев. Десятки мечетей для местных, которые стали потихоньку спускаться с гор и селиться в низине. Еще бы с оспой, малярией и сифилисом покончить, и замечательное место будет на карте России, которое даст толчок для перестройки всего государства. Событие 15. Чем преступнее доходы, тем они больше. Анаре де Бальзак, принцесса Анна, Стор Феникс, Россия, Эсперанс, Митау и Арондель. Это не бред сумасшедшего. Это название 6 фрегатов, что оказались, пусть и после серьезного ремонта, пригодными к переходу в Охотск вокруг Африки. Как там в комедии. Грешно смеяться над больными людьми. Какой уж тут смех. Что за воспаленное воображение заставило назвать российский фрегат прекрасным именем Арондель? Кто этот Арондель, в честь коего корабль назвали? Город в Англии, в графстве Суссекс. Это так адмирал Сиверсбрехту пояснил. Про Стор Феникса Иван Яковлевичу адмирала даже спрашивать не стал. Неинтересно. Большинство кораблей куплено в Англии или Франции, их даже переименовывать не стали. И пусть, принцесса Анна, так принцесса Анна, когда Петр сам своим кораблям название давал, получалось в 100 раз хуже. В Азовской флотилии по документам, присланным в министерство, были гораздо интереснее названия. Барабан, Спящий лев, Старый дуб, А-36 пушечный Баркалан 3 рюмки, еще один постройки 1699 года, также 36 пушечный Баркалан стул. Брехт велел корабли не переименовывать и даже русские буквы в названиях заменить на латинские. И это не из-за любви к англам или лягушатникам. Море океан большое, там всякие пираты английские и французские плавают, а еще военные корабли этих стран вдруг примут за своих. Все 6 трехмачтовых фрегатов были перевооружены, стояли на верхней палубе 2-пудовые единороги, а на корме и вовсе чудовищные мортиры 5-пудовые. Если такой 5-пудовой бомбой прилетит во вражеский корабль, то от него даже щепок не останется. Главное – попасть. Тем не менее, Брехт перестраховался, можно же наткнуться на эскадру французскую, а там 14 линейных кораблей, и среди них есть огромный трехпалубный «Меркюр» с 88 пушками, а в сумме тех пушек на 14 кораблях как бы не 800. В основном все же поменьше корабли, флагманский «Флёрен» с командующим эскадрой лейтенант-генералом графом Лялюзерном на мостике, имел только 60 орудий. На счастье, или на беду, для русских фрегатов, с французской эскадрой они не столкнулись. На счастье, все же. Там на наших фрегатах полно плотников и прочих столяров с корабелами на борту, собранных по всей стране, жалко если тупо в бою погибнут. В это дело Россия кучу денег и ресурсов вбухала. Они нужны на Дальнем Востоке для броска в Америку. Молиться нужно, чтобы доплыли. Русским повезло, не столкнулись с французами, разошлись краями. А вот эскадре графа Лялюзерна повезло меньше. С самого начала у французов все пошло через задние ворота. Начать стоит с того, что французские моряки – нечастые гости в Балтийском море. Французы имели и пеньку, и дубы свои, и у России практически ничего не покупали, в дела северных прибалтийских стран людовики тоже не лезли почти, а если и лезли, то не военной силой, а деньгами. Потому, решение отправить в Данцик эскадру с десантом стало для кардинала де Флери большой проблемой, головной болью на целый год. Тут стоит еще заметить, что 3 года назад в 1730 году политическая карта Европы настолько кардинально поменялась, что все участники этих переделок до сих пор не поняли, что живут в новой реальности. Существовали в Европе 2 союза – Ганноверский, Англия, Франция, Пруссия, и Венский, Испания, Австрия и Россия. И тут бабах и Франция с Испанией, 2 бурбонских дома, решили объединиться. союзы рассыпались. Мелкие страны ориентир потеряли и затаились, а Австрия с Россией оказалась в союзе со своим врагом Англией. Хуже всего пришлось пруссакам. Прусский король Фридрих Вильгельм решил сохранить нейтралитет в войне за польское наследство и даже попытался запретить российской артиллерии, предназначавшейся для осады Данцига, пройти через его территорию. Это в реале. Сейчас же Ласси просто шел через территорию Пруссии кратчайшей дорогой к Данцигу, и король, а это батенька Фридриха Великого, сделал вид, что не в курсе этих событий, у него там смотр и парад в Берлине. Это очень далеко от Данцига. Тем более, что нейтралитет-то нейтралитетом, но как князь Священной Римской империи он выставил корпус в 6000 штыков, который, потихоньку, продвигался к Рейну. Георг II, как король Великобритании, тоже оставался нейтральным, но как ганноверский курфюрст предоставил в распоряжение императора те же 6000 солдат и вдобавок задержал в Ганновере французского, испанского и сардинского посланников. А ведь французскому флоту предстояло пройти через пролив. Как только скончался Август Сильный, так Франция стала готовить к походу флот океана. В Бресте, Рашфоре и Тулоне занялись оснащением кораблей для экспедиции на Балтику. Сразу посыпались проблемы. Начать надо с того, что воды Балтики были французам совершенно незнакомы, и по всей стране пришлось спешно искать капитанов и лоцманов, которые ходили в этот район. Всех их собрали в Кале и посадили на корабли. Не густо таких знатоков сыскалось. На каждом судне в помощь капитану был выделен моряк, знавший климатические и навигационные условия Балтики и проливов Большой и Малый Бельт, поскольку этот район изобиловал мелями и банками. Ничем французам это не помогло. Едва флот океана, состоящий из 14 линейных кораблей, вошел в Балтийское море, как разыгрался сильнейший шторм. Русские корабли сгнили, пока императоры с императрицами после Петра I на престоле менялись. А что французский флот не гниет, да еще быстрее. Там теплые воды и древоточным червячкам раздолье, и, как и Петр в России, во Франции спешили сделать флот, а потому тоже на сырую древесину налегали. В результате получилось вот что. Шторм длился 2 дня, и швырял французские корабли многопалубные, как щепки. Через день после шторма 8 истерзанных французских судов вошли на рейд шведского Гетеборга, так как Швеция разрешила французам использовать свои порты в этом конфликте. И тут скандальчик нарисовался. Французы были уверены на все 100%, что в Гетеборге к ним на суда сядут шведские войска, десант, и по этой причине не взяли с собой ни одного французского солдата. А парламент Швеции решил не вмешиваться в споры вокруг польского престола. А гребли уже от России и подставлять левую щеку не спешили. Тогда, на следующий день после ушата холодной воды, французские корабли перешли в датский Хельсингер. Переговоры с датчанами были трудными и долгими. За это время к эскадре присоединился отставший Аргонот, который перед островом Анхольд полностью лишился якорей. В Гетеборг же отправился корвет «Медюз» с приказом отставшим кораблям держать курс на Копенгаген, а 8 линейных кораблей вошли на рейд датской столицы. Повреждения у кораблей «Лялюзерна» были довольно велики. «Конкерен» шел с фальш-мачтой и временным рулем, на «Тулузе» тоже сломала руль. В это время до Дании дошли вести о взятии Варшавы русскими, и французский посол в Дании, Плело, настоял на выход флота к Данцигу для демонстрации силы. А еще, чтобы спасти тестя Людовика, ведь прибывший гонец сообщил, что Лещинский отправится из Варшавы в Данциг. На беду лейтенант генерала Лялюзерна и посла Плело, в это время к Данцигу подошел практически весь Балтийский флот. 2 десятка новых или качественно отремонтированных линейных корабля. И ладно бы просто подошли. Они имели четкий приказ министра обороны России герцога Ивана Яковлевича Берна утопить французский флот полностью, не должен уйти ни один корабль. Сдавшихся в плен французов надлежало собрать и переправить из Данцига пешком под конвоем в Ригу. 15 июня 1733 года наскоро подремонтированный французский флот вышел из Копенгагена и взял курс на Данциг. Часики затикали. Глава 7. Событие 16. Мы лишаемся досуга, чтобы иметь досуг, и войну ведем, чтобы жить в мире. Аристотель. При приближении к Ладзе опять появились отряды польских гусар и драгун, которые партизанскими наскоками по ночам и рано утром пытались нанести лейб-гвардии хоть какой-то урон. Получалось, как всегда, наоборот. Раз за разом поляки натыкались на засаду из башкир и егерей. Начинали из бесшумных луков башкиры, спешенные и укрытые в кустах или на опушке леса, а когда ляхи осознавали, что Аннушка уже разлила масло, то следовал залп из винтовок. Паны разворачивали коней и пытались организованно отступить, шпорами калеча пузы лошадям, и сталкиваясь, и мешая друг другу. Яшка-цыган про это даже песню спел. «Я быстро бегу, а пуля быстрей, на то она и пуля». Залпами уже не стреляли, огонь вели по готовности, кто две пули в минуту, кто и три. Бывало, из сотни панов десяток уходил, а бывало и пытался сдаться этот десяток. Коней забирали у шляхтичей, а сдавшихся собирали в гурты и передавали следующим опять по пятам за гвардейцами пехотным или драгунским полкам для отправки в Сибирь. Там лесорубы нужны. Эти же полки за наступающей гвардией входили в усадьбы польских магнатов. Если шляхтич на месте и встречает русских хлебом солью, то его хлопали по плечу и отправляли на сейм и коронацию в Краков, а вот если пана нет, и староста на дыбе или добровольно признавался, что товарищский из Олещинского, и их светлость, сиятельство, сейчас в ополчении воюет против русских, то неправедно нажитое добро конфисковывалось и вместе с сотнями крестьянских семей отправлялось в Россию. И в Поволжье люди нужны, и в Забайкалье, и на Северном Кавказе. Желания особо не спрашивали. Ничего, в третьем поколении станут свободными русскими хлеборобами. Лодсбрехт знал, что этот город даже столицей Польши побывает после Второй мировой войны, Варшава-то в руины была превращена, а еще, что этот, в основном еврейский город, будет практически полностью уничтожен гитлеровцами, за точность цифр Брехт бы не подписался, но вроде 400 тысяч человек будет убито, из них чуть не 250 тысяч евреев. Население уничтожат фашисты, а дома оставят и ткацкие предприятия, которые будут снабжать гитлеровскую армию формой. Все это помня, Иван Яковлевич, как и с Варшавой с ладью, решил поступить. Настраивать евреев против России не хотелось. Пусть Россия будет для них спасительницей, а не врагом. Нужно было заставить сторонников Лещинского оставить город без боя. Вообще без боя. Пусть отступит на запад или на север. Придумал Брехт следующее. Впрочем, не сейчас, а еще в Радоме. В ближайшем Кладзиселе наняли за огромные деньги двух торговцев с хорошими телегами и лошадьми и поставили в те телеги две 200-литровые бочки, примерно, на 12 пудов. В этих бочках плавали в хлебном вине тела Лещинского и архиепископа Гнезнинского графа Федора Потоцкого.